Попрекал он нас, конечно, не Ригой, а неумением увидеть в малом большое. Корни провинциализма Довлатов находил в широкомасштабности претензий. Низкорослые люди смешны только тогда, когда становятся на цыпочки. Хрестоматийный образец, передавая в Мелитопольской газете. Мы уже не раз предупреждали Антанту. Ненавидя претенциозный монументализм, Сергей был дерзко последователен в убеждениях. Рядом с Чеховым даже Толстой кажется провинциалом. Удовлетворенное местом под солнцем Эстония не кажется Довлатову захолустьем, пока тут не становится на цыпочки. Вечером я сидел в театре. Давали колокол по Хемингуэю. Спектакль ужасный. Помесь великолепной семерки с молодой гвардией. Во втором акте, например, Роберт Джордан побрился кинжалом. Кстати, на нем были польские джинсы. Между прочим, у эстонцев, как и у Довлатова, к Хемингуэю отношение особое. Одну фразу из «иметь» и «не иметь» здесь все знают наизусть. Ни одна гавань для морских яхт в южных водах не обходится без парочки загорелых, просоленных белобрысых эстонцев. Эстония такая маленькая страна, что она, как Бобчинский, благодарна всем, кто знает о ее существовании. Часть пятая. «Компромисс» — первая книга, которую Сергей сам издал на Западе. Торопясь и экономя, он даже не стал перебирать текст, а взял его из ранних журналов, где печатались составившие книгу новеллы. Сергея тогда убедили, что в Америке пробиться можно только романом, и он пытался выдать за нечто цельное откровенный сборник рассказов. То же самое, но с большим успехом Сергей проделал с «Зоной». Для «Компромисса» он придумал особый прием — сперва идет довлатовская заметка из советской Эстонии, а затем новелла, рассказывающая, как было на самом деле. Насколько аутентичны газетные цитаты, я не знаю. Их сверкой с затаенным злорадством занимаются тартусские филологи. Но дело не в этом. Постепенно усохла сама идея компромиссов. Да и в жанровых ухищрениях Сергей разочаровался. К своему несостоявшемуся 50-летию он расформировал старые книги, чтобы издать сборник лучших рассказов «Представление», «Юбилейный мальчик», «Переезд на новую квартиру», «Одни изюминки». Назвать все это он решил «Рассказы». Мы его отговаривали, считая, что такой значительный титул годится только для посмертного издания. Таким оно и вышло. «Компромисс» был издательским первенцем Довлатова, и он с наслаждением корпел над ним. На обложку Сергей поместил сильно увеличенную фотографию гусиного пера, а к каждой главе нарисовал заставки в стиле юности. Несмотря на глубокомысленное перо и синюю краску оттенка кальсон, книжкой Сергей гордился и щедро всех ею одаривал, правда, с обидными надписями. Нашему художнику Длугому он написал: «Люблю тебя, Виталий, от пейс до гениталий». На моей книге стоит ядовитый комплимент: «Мне ли не знать, кто из вас двоих по-настоящему талантлив?» В экземпляре Вайли текст, естественно, тот же. Но это еще что. На литературном вечере одна дама решила купить стихи Александра Глезера с автографом. Стоявший рядом Довлатов выдал себя за автора. Осведомившись об имени покупательницы, Сергей, не задумываясь, вывел на титульном листе: «Блестящий Сарре от поблескивающего Глезера». Как большинство эмигрантских изданий, «Компромисс» был не коммерческой, а дружеской акцией. Книга вышла в издательстве «Серебряный век», чьим основателем, владельцем и всем остальным был Гриша Поляк, человек, исключительно преданный Довлатову и его семье.